иду новый день, не сливаясь с толпой. Я хочу, чтобы все здесь считались со мной. Открываю в себе без преград новый мир. Я свободой дышу и живу каждый миг. И живу каждый миг. Ты запомни это. Большинство вопреки. Ты запомни.